И все же два визита на улице Попинкур принесли пользу. Прежде всего, неаполитанец рассказал о нападении. Сначала преступник нанес несколько ударов, потом побежал, но по какой-то таинственной причине вернулся, несмотря на то, что невдалеке находилась чета Пальятти. Зачем? Чтобы добить жертву еще несколькими ударами. Он был одет в светлый, непромокаемый плащ с поясом. Вот все, что о нем известно. Едва войдя в свой теплый кабинет на набережной Дес Орфевр, Мегре сразу набрал номер лавки Пальятти. «Можно поговорить с вашим мужем? Это Мегре. Сейчас позову, господин комиссар». «Алло, слушаю», — послышался голос Джина. «Знаете что? Я забыл задать вам один вопрос. На убийце был головной убор?» «Журналист только что спросил меня в точности о том же самом, уже третий за утро. Я задал этот вопрос жене. Она так же, как я, ничего не утверждает, но почти уверена, что на нем была темная шляпа. Понимаете, все произошло так быстро». Судя по светлому плащу с поясом, убийца был довольно молод. Однако наличие шляпы делало его несколько старше. Мало кто из молодежи носит теперь шляпы. Скажи, Жанвье, ты разбираешься в этих штуковинах? Сам Мегре ничего не понимал в магнитофонах, так же, как в фотографии и автомобилях. Поэтому их машину водила жена. Переключать по вечерам телевизионные программы — вот максимум, на который он был способен. У сына такой же. Смотри, не сотри запись. Не бойтесь, шеф. Жанвье, улыбаясь, манипулировал с кнопками. Послышался гул, звяканье вилок о тарелке, невнятные далекие голоса. — Что прикажете, мадам? — У вас есть отварная говядина? — Конечно, мадам. Принесите, только положите побольше лука и корнишонов. Ты же знаешь, что сказал врач, никакого уксуса. Бифштекс и отварная говядина, лука и корнишонов побольше. Салат подать сразу? Запись была далека от совершенства. Посторонние шумы мешали разбирать слова. Тишина, потом очень отчетливый вздох. Когда ты, наконец, станешь серьезной? Ночью тебе придется вставать и принимать соду. Кому придется вставать, тебе или мне? Все-то ты ворчишь. Я не ворчу. Ворчишь, особенно, когда переберешь боржоле. Ты сейчас намерен. Бифштекс готов. Сейчас подам говядину. Дома ты даже не притронулась бы. Мы не дома. Журчание. Потом чей-то голос. «Официант! Официант! Принесете вы, наконец?» Затем молчание, словно лента оборвалась. Через некоторое время голос очень четко произнес. На этот раз говоривший явно держал микрофон у рта. «Лотарингская пивная, бульвар Бомарше». Почти... Наверняка голос Антуана Батиля, отметившего, где была сделана запись. Вероятно, он обедал на бульваре Бомарше и потихоньку включил магнитофон. Официант должен его помнить. Это легко проверить. «Ты сейчас туда съездишь», — сказал Мегре. «А пока включи опять магнитофон». Сначала странные звуки. На улице, потому что слышен шум машин, Мегре стал размышлять, что же хотел записать молодой человек. Как вдруг до него дошло, что это шум воды, хлещущий из водосточных труб. Распознать звук было трудно. Внезапно он сменился шумом какого-то общественного места, кафе или бара, где было довольно оживленно. «Что он тебе сказал?» «Что все в порядке». Голоса приглушенные, но в то же время довольно отчетливые. «Ты был там, Мимиль?» Люсьен и Гувьон сменяют друг друга. В такую погоду? А за тачкой? Как всегда. Ты не находишь, что это слишком близко? Близко от чего? От Парижа. Но ведь только в пятницу. Звон стаканов, чаши, голоса. Тишина. Записано в кафе «Друзья» на площади Бастилии. Это недалеко и от бульвара Бомарше, и от улицы Попенкур. Батиль долго задерживаться там не стал, чтобы на него не обратили внимания, и отправился под дождем в другое место. — А твоя-то, твоя женушка! Про других говорить легко, а ты лучше посмотри, что у тебя самого делается. Это, видимо, мясник, карточная игра у Жуля. Говорю тебе, не лезь в мои дела, ты выигрываешь. Я выигрываю, потому что не разбрасываюсь козырями, как идиот. Ну-ка, перестаньте. Так ведь начал-то он. Будь голоса более высокими, можно было бы подумать, что спорят мальчишки. Ну что, играть будем? Не стану я играть с субъектом, который... Он же сказал просто так, никого не имел в виду. Но если так... Молчание. Видишь, он заткнулся. Заткнулся, потому что идиот. Слушай-ка, у меня манильон. Ну что, съел? Слышно было плохо. Говорившие находились слишком далеко от микрофона, и Жанвье пришлось прокручивать фрагмент трижды. Каждый раз удавалось разобрать еще несколько слов. Наконец послышался голос Батиля. У Жюля. Маленькое бистро для завсегдатаев. Улица Попенкур. Все? Все. Остаток ленты был чистый. Последние слова Батиль проговорил, видимо, на улице, за несколько секунд до того, как на него напали. А две другие кассеты? Чистые, еще даже не распакованы. Думаю, он собирался воспользоваться ими позже. Ты ничего не заметил? Эти на площади Бастилии? Да, поставь-ка еще раз. Жанвье принялся стенографировать, потом повторил несколько фраз, которые по мере того, как он их произносил, все больше наполнялись смыслом. Пожалуй, их было по меньшей мере трое. Верно. Потом те двое, о которых упоминалось, Люсьен и Гувьон, через полчаса после этой записи на Антуана напали на улице Попенкур. Только вот магнитофон почему-то не отняли. Может, испугались Пальяцци? Когда мы были на улице Попенкур, я забыла одну вещь. Вчера вечером у окна на втором этаже я заметил старушку. Это почти напротив того места, где было совершено нападение. «Ясно, шеф. Я еду». Оставшись один, Мегре подошел к окну. Батили, наверное, уже побывали в больнице Сент-Антуан, и судебный врач не замедлил забрать тело. Мегре еще не встретился с сестрой покойного, которую дома называли Мину, и у которой, похоже, были странные знакомства. По серой сене медленно двигался караван барж. Проходя под мостом Сен-Мишель, буксиры опускали трубы. В плохую погоду террасу огораживали застекленными переборками и отапливали двумя жаровнями. В довольно большом зале вокруг бара в форме подковы стояли крошечные столики и стулья из тех, что вечером ставят один в другой. Мегре устроился у колонны и заказал проходившему мимо официанту кружку пива. С отсутствующим видом он смотрел на окружавшие его лица. Публика была довольно разношерстная. У бара стояли даже мужчины в синих робах и живущие поблизости старики, пришедшие пропустить глоток красного. За столиками сидели самые разные люди. Женщина в черном с двумя детьми и большим чемоданом у ног, как в зале ожидания на вокзале. Парочка, которая держалась за руки и обменивалась самозабвенными взглядами. Длинноволосые парни, ухмылявшиеся вслед официантки и заигрывавшие с ней всякий раз, когда она проходила мимо. Клиентов обслуживали два официанта, и эта официантка с удивительно некрасивым лицом. В черном платье и белом фартуке, тощая, сгорбленная от усталости, она с трудом изображала на лице слабую улыбку. Некоторые мужчины и женщины одеты прилично, другие попроще. Одни едят бутерброды с кофе или пивом, другие пьют аперитив. За кассой хозяин. Черный костюм, белая сорочка с черным галстуком, лысина, которую он тщетно пытается скрыть под редкими каштановыми волосами. Чувствуется, что он на посту, и ничего не ускользает от его взгляда. Он зорко следит за работой официантов и официантки, одновременно наблюдая, как бармен ставит бутылки и стаканы на поднос. Получая жетон, он нажимает на клавишу, и в окошечке кассы выскакивает цифра. Он явно содержит кафе уже давно. Начал, вероятнее всего, с официанта. Позже, спустившись в туалет, Мегре обнаружит, что внизу есть еще один небольшой зал с низким потолком. Там тоже сидело несколько посетителей. Здесь не играли ни в карты, ни в домино. Сюда забегали ненадолго, и завсегдатаев было немного. Те, кто устроились за столиками поосновательней, видимо, просто назначили свидание поблизости и коротали тут время. Наконец Мегре поднялся и направился к кассе, не питая никаких иллюзий относительно приема, который его ждет. «Прошу извинить», — произнес он и незаметно показал лежащий в ладони жетон. «Комиссар Мегре, уголовная полиция». Глаза хозяина хранили все то же подозрительное выражение, с которым он наблюдал за официантами и снующими туда и сюда посетителями. «Что дальше?» «Вы вчера были здесь около половины десятого вечера». «Я спал. По вечерам за кассой сидит жена». «Официанты были те же?» Хозяин не отрывал от них взгляда. «Да. Я хотел бы задать им несколько вопросов насчет клиентов, которых они могли запомнить». Черные глазки уставились на Мегре без особого сочувствия. «У нас бывают только приличные люди, а официанты сейчас очень заняты. Я отниму у каждого не больше минуты. Официантка вчера тоже работала?» «Нет. Вечером народу меньше. Жером!» Один из официантов резко остановился у кассы, держа поднос в руке. Хозяин повернулся к Мегре. «Давайте, спрашивайте. Не заметили вы вчера около половины десятого вечера довольно молодого, лет 20 клиента в коричневой куртке и с магнитофоном на животе?» Официант посмотрел на хозяина, потом на Мегре и покачал головой. «Не знаете ли вы завсегдатая, которого друзья зовут Мимиль?» «Нет». Когда пришла очередь другого официанта, результат тоже оказался далеко не блестящим. Оба запинались, словно боялись хозяина, и было трудно понять, не врут ли они. Разочарованный Мегре вернулся за свой столик и заказал еще пиво. Вот тут-то он и спустился в туалет, а затем обнаружил в нижнем зале третьего официанта помоложе. Комиссар решил сесть и заказать пиво. «Скажите, вам приходится работать наверху?» «Через 3 дня на 4-й. Внизу мы работаем по очереди». «А вчера вечером где вы были?» «Наверху». «Вечером около 9:30 тоже?» «До 11, пока не закрыли. У нас закрывают довольно рано. В такую погоду народу немного». «Вы не заметили молодого человека с довольно длинными волосами?» «Замшевая куртка, на шее магнитофон». «Так это был магнитофон?» «Значит, заметили?» Да, сейчас еще не туристский сезон. Я думала, это фотоаппарат, с какими ходят американцы. Потом еще один посетитель спрашивал. Какой посетитель? Их было трое за соседним столиком. Когда молодой человек ушел, один из них посмотрел ему вслед с недовольством, беспокойно. Потом окликнул меня. «Послушай, То-то!» Меня, понятно, зовут не То-то, просто тут некоторые так выламываются. «Что этот тип пил?» «Коньяк». «Не видел, он пользовался своей машинкой?» «Я не видел, чтобы он фотографировал». «Фотографировал, как же! Это же магнитофон, олух! Ты раньше этого типа видал?» «Нет, сегодня впервые». «А меня?» «Кажется, я вас несколько раз обслуживал». «Ладно, подай еще раз то же самое». Официант отошел. Какой-то посетитель постучал монетой по столу. Официант взял у него деньги, отсчитал сдачу и помог надеть пальто. Потом вернулся к Мегре. «Говорите, их было трое?» «Да. Тот, что меня обругал, на вид самый внушительный из них. Мужчина лет 35. Сложен как спортивный тренер, черноволос, черноглаз, густобров». «Он действительно был здесь всего несколько раз?» «Да». «А другие?» «Красномордый со шрамом довольно часто болтается в этом квартале и заходит сюда выпить рому у стойки». «А третий?» «Я слышал, что приятели называли его Мимиль. Этого я знаю в лицо, адрес тоже знаю. Он рамочный мастер, у него лавка на улице Фобур-Сент-Антуан, почти на углу улицы Труссо, где я живу». «Он часто бывает здесь?» «Не то чтобы часто, но захаживает». «Вместе с остальными?» «Нет, с маленькой блондинкой. Она, похоже, тоже откуда-то отсюда. Продавщица или что-то в этом роде». «Благодарю. Больше ничего не хотите мне сказать?» «Нет, если что-то вспомню или увижу их...» «В таком случае позвоните мне в уголовную полицию. Мне или, если меня не будет, кому-нибудь из сотрудников. Как вас зовут?» «Жульен. Жульен Блонд. Приятели зовут меня Блондинчик, потому что я среди них самый молодой. В их возрасте, надеюсь, буду заниматься чем-нибудь получше». Мегре находился рядом с домом и не пошел завтракать в пивную Дофина, о чем немного сожалел. Ему было бы приятно взять туда с собой Жанвье и рассказать ему все, что он только что узнал. «Что-нибудь обнаружил?» — поинтересовалась жена. «Еще не знаю, интересно ли это. Нужно искать во всех направлениях». В 2 часа он собрал у себя в кабинете 3 своих любимчиков, инспекторов Жанвье, Люкаса и молодого Лапуэнта, которого будут так называть и в 50 лет. «Жанвье, поставьте, пожалуйста, кассету. А вы оба хорошенько слушайте». Когда началась запись, сделанная в кафе «Друзья», Люкас и Лапуэнт навострили уши. «Я только что там был, узнал профессию и адрес одного из 3, сидевших за столиком и шептавшихся. Прозвище его — Мимиль. Он рамочный мастер, лавочка его находится на улице Фобур-Сент-Антуан, не доходя несколько домов до улицы Труссо». Мегре особенно не обольщался. На его взгляд, дело шло слишком быстро. «Вы двое установите наблюдение за его лавкой. Договоритесь, чтобы вечером вас сменили. Если Мимиль выйдет, следуйте за ним, лучше вдвоем. Если он с кем-то встретится, один из вас пойдет за вторым. Также нужно действовать, если в лавку зайдет человек, не похожий на клиента. Иными словами, мне нужно знать, с кем он будет общаться». «Ясно, шеф». «Ты, Жанвье, подберешь фотографии мужчин лет 35, черноволосых красавчиков, черноглазых, с густыми темными бровями. Снимков должно быть несколько, но речь может идти о людях, которые не скрываются, не имеют судимости и не отбывали срок.